Впрочем, не было смысла сейчас изводить себя бесполезными размышлениями и переживаниями. В конце концов, ничего еще не предопределено и вполне возможно, что Ситха вообще не окажется на станции или удастся незаметно собрать о нем информацию, а потом ускользнуть с Римаса, а то и даже победить его в бою. Видениям никогда нельзя полностью доверять и давать им повлиять на свои решения. Это одно из главных правил, которые втолковывают юнлингам учителя еще в Академии храма. Великая сила может помочь, предупредить, посоветовать, даже открыть будущее, но она никогда не будет тебе все разжевывать и принимать за тебя решения. До смысла того, что ему показывают, джедай должен дойти сам, и только если он уверен, что сделал правильные выводы, только тогда можно попытаться как-то изменить будущее, а если смысл и нюансы видения от него ускользают, иногда лучше не предпринимать ничего. Этир чуть улыбнулась, вспомнив одну забавную, но поучительную историю, которую как-то раз рассказал учитель в академии. Она тогда была еще только совсем маленьким юнлингом, всего 9 лет. Историю об одном из приключений старого, ворчливого джедая-отшельника Джоли Бинда, жившего несколько тысяч лет назад на покрытом гигантскими лесами Кашике, планете расы Вуки. Каждую неделю Джоли ходил одной тропой к своему давнему другу Вуки, тоже отшельнику, чтобы поболтать, вспомнить былые времена и вместе попить отвар из листьев граса. Но вот однажды, когда старый джедай уже собирался в путь, ему было видение, как он проваливается на тропинке в глубокую яму, вырытую колонией жуков-вонючек. Посмеявшись над тем, что если бы не своевременное предупреждение великой силы, ему пришлось бы потом, как минимум пару недель, отмываться от ужасного запаха, мудрый отшельник принял простое и очевидное решение в этой ситуации. Он пошел к своему другу другим путем, и провалился в яму жуков-вонючек, чего, конечно, не случилось бы, иди он, как всегда, прежней тропой. Смешной случай, но он отлично показывает всю опасность и даже вредность большинства видений будущего. Девушка окончательно успокоилась. Вот она сойдет на станции, отправит Джину назад и все уже будет хорошо, чем бы ни закончилась эта миссия. И если Ситх нападет, что ж, тем хуже для него. Она найдет, чем его удивить, будь он хоть трижды владыкой. Учитель, сенсоры корабля начали забивать какие-то помехи. Сканеры системы наведения орудий тоже перестали работать, но со связью почему-то все в порядке. Сидевшая в соседнем пилотском кресле Джина, вывела на основной монитор показания приборов. «ХМ, нас уже обнаружили». Мастер-джедай тщательно изучила полученные данные. «А, нет, это просто природное явление, видимо на здешнем участке астероидного поля в обломках присутствует неизвестный минерал, который и создает нам помехи. Пираты нашли себе отличное местечко. Без сигнальных маяков, их можно искать тут хоть целую вечность, хоть всем флотом республики, и все равно ничего не найти. К счастью, мне все эти сенсоры не нужны, но...» Алия остановила звездолет и внимательно посмотрела на ученицу. «Ты сможешь провести корабль среди астероидов без навигационного компьютера. Если не уверена, я прямо сейчас разворачиваю корабль. Вы же знаете, что смогу. Я же сдала вам тот тест. Причем трижды сдала». Возмущенная несправедливыми подозрениями, девочка с праведным негодованием уставилась на учителя. И трижды ошиблась с определением точной формы некоторых объектов. Ну ошиблась, с кем не бывает. Зато размеры, траекторию движения, скорость и прочее, я вам точно назвала. А этого вполне хватит для полета в астероидном поле. ХМ. Алия немного поколебалась, но все-таки, скрипя сердце, снова запустила двигатели транспорта, продолжая прерванное движение к станции Римаса. Утихнувшее было беспокойство снова, с еще большей силой, разгорелось в ее душе. И снова стало расти ощущение надвигающейся смертельной опасности. Что-то было не так с этим астероидным полем, что-то не связанное с Ситхом, но от этого не менее опасное. А, спустя еще час полета, среди обломков стали иногда появляться странные, астероиды, от которых исходила непонятная угроза, и ощущались они скорее как искусственные объекты, а не как обычные глыбы из камня и льда, но никакой активности не проявляли. Даже когда девушка выстрелила в один из них из орудия корабля, заработав недоуменный взгляд ученицы, ничего не произошло, от него только откололся небольшой кусок камня и на этом все закончилось. Может это все же какой-то трюк Ситха, чтобы запутать и затормозить прилетевших джедаев. Алия снова направила силу на астероид. Абсолютно все ощущения говорили, что это сложный искусственный объект, там даже чувствовалась небольшая энергия, но те же ощущения говорили, что отколовшийся кусок – обычный камень, из которого состоит большинство здешних обломков. ХМ. Вполне вероятно, это могут быть автономные боевые платформы, замаскированные под обломки, а точнее просто вмонтированные в крупные астероиды. Наверное, первая линия обороны пиратов. Вот только почему тогда они не стреляют в ответ? Ловушка. Или это простые обманки, установленные ситхом, чтобы отпугнуть джедаев? Но какой в этом смысл? Если бы владыка хотел отпугнуть одаренных от своей базы, то вообще не стоило снимать маскировку. Еще с десяток выстрелов, также не принесли никаких результатов, кроме новых отколовшихся кусков камня. Будь воля Алии, она бы вообще полностью расстреляла астероид, чтобы наверняка выяснить, что он собой представляет, но орудия жалкого корыта, выданного ей советом, являлись слишком маломощными и скорее вообще декоративными. Ими можно было ковырять эту глыбу, раз в 10 больше самого звездолета, еще как минимум сутки. Подумав, Этир стала облетать скопление этого непонятно чего, пытаясь найти свободный от них проход к станции. Не могли же пираты быть настолько богаты, чтобы усеять платформами все пространство вокруг своей базы? Оказалось, что могли. Потраченные на облет 2 часа показали, что скопление странных астероидов образует своего рода сферу, внутри которой и ощущается станция Римас. Хотя чего еще ждать, когда пираты сидят в этой системе уже 1500 лет, как они только за это время вообще все астероидное поле не заминировали. Впрочем, версия с обманками тоже имеет право на жизнь, да и есть вероятность, что оборонительная линия пиратов и вовсе на данный момент не работоспособна. Девушка снова заколебалась. Если бы не присутствие Падавана, вопрос, что делать, даже бы не стоял. Алия вполне обоснованно считала, что сумеет в любом случае прорваться к пиратской базе, но вот улететь оттуда самостоятельно Джина уже не сумеет. Даже если они сейчас спокойно долетят до станции, и никто их не атакует, отпускать затем Джину одну в это астероидное поле. Этир понимала, что потом просто сойдет с ума от беспокойства. Мастер-джедай с грустью вспомнила свой старый звездолет, сейчас оставшийся в доках храма. У него даже имелся небольшой ангар, куда легко помещалась ее дельта, и вот бы где она сейчас отлично пригодилась. Пересела бы на истребитель, сразу отправив Падавана обратно, и не было бы никаких проблем. Да и вооружение у ее корабля имелось не в пример лучше нынешнего корыта. Но нет, ваш корабль слишком медлительный и непригоден для этой операции. А вот выданный советом звездолет имеет гипердвигатели нового поколения, которые на 40% быстрее и экономичнее, лучшие сенсоры, более мощный передатчик, способный пробиться через большинство помех и средств глушения сигнала и бла-бла-бла. Девушка мысленно язвительно передразнила того напыщенного эксперта, что выдал ей этот хлам. Вот и зачем мне, спрашивается, целых 8 спасательных капсул. Выкинуть на одной из них Падавана, чтобы потом Джину захватил или сбил какой-нибудь цензура-пират. Или самой на этой капсуле отправиться к станции. Ну, разве что решу убиться об первый попавшийся на пути астероид. Уж лучше бы ангар нормальный сделали. Кто вообще покупал такие корыта для ордена? И даже не связаться с мастерами в соседних системах, может, у них где завалялся лишний звездолет. Но нет, связь между мастерами полностью запрещена на случай захвата одного из них ситхом, а закрытый канал навороченного передатчика настроен только на совет. Хотя, ведь ничего не мешает связаться с другими джедаями через него. Джина, иди проверь спасательные капсулы. Зачем? Их же уже не раз проверяли техники ордена, еще при погрузке, и даже на Шер-3, длина 6 на корабле. А, у вас секретные переговоры с советом по поводу ситха. Девочка понимающе покивала, на что мастер-джедай только обреченно махнула рукой. Тогда я пойду, проверю капсулы. Посмотрев вслед убежавшей к жене и дождавшись, когда за ней закроется дверь, Алия протянула руку к панели передатчика и, уже в который раз, за последнее время, тяжело вздохнула. А вот подслушивать за дверью, да еще и используя при этом силу, очень нехорошо, мой юный и не в меру любопытный Падаван. Приведет сей путь недостойный к мастеру Луминари тебя, на неделю еще. С интонациями и манерой речи магистра Йоды, ставшими уже легендарными в ордене, закончила Этир, невольно улыбнувшись, услышав вдали приглушенный писк. Однако, Практически тут же, улыбка исчезла с лица мастера, уступив место мрачной усталости. А еще через несколько минут появилась голограмма не менее, если не более, уставшего и мрачного Винду. «Докладывайте». Девушка коротко отчиталась по сложившейся обстановке. «Полагаю, если пираты активируют свою линию обороны, ваш падаван не сумеет сама через нее прорваться», — констатировал магистр. «Впрочем, версию, что это обманки, исключать также не стоит. Не сумеет. Но я хотела попросить вас связаться с соседними мастерами. Я уже это сделал. Ближайший свободный корабль находится в 45 часах полета. Тогда, возможно, я просто передам Джину мастеру в соседней системе. И чем это будет отличаться от того, если падаван останется с вами? Римас сокутан темной аурой, и я думаю, ситх находится именно в моей системе. Это еще ничего не значит. В галактике полно мест с аурой темной стороны силы. Кстати, один из посланных мастеров нашел пещеру с подобной аурой на одной болотистой планете. Ну и наконец, аура тьмы может оказаться простой приманкой, чтобы отвлечь наше внимание. И, да, я в курсе вашего видения. Однако, вы сами понимаете, что полагаться на него может быть очень большой ошибкой. С тем же успехом ситх может оказаться и в системе соседнего мастера, и в той же пещере. Если бы орден полностью полагался на видения и предчувствия, то быстро наступил бы хаос, а от джедаев давно бы ничего не осталось. Хотя, дальше магистр уже еле слышно пробормотал, словно уйдя в себя: «Прислушивайся, джедай, к своим предчувствиям, тогда и некоторых великих избранных никогда не допустили бы до обучения, а гнали пинками подальше от ордена. Так что еще неизвестно, что лучше. Тогда как мне поступить? Боюсь, я ничего не могу посоветовать. И приказывать совет вам тоже не будет. Мы обсудили сложившее положение дел, и, если вы решите прервать задание и вернуться, никто вас не упрекнет. Скажу лишь, что на вашем месте я бы исполнил свой долг до конца. Опасность, которую представляет владыка для всей галактики, и что может случиться, если он сумеет сбежать, вы прекрасно осознаете. Да, риск для падавана очень велик, но иногда приходится рисковать и выбирать меньшее из зол. Я прошу вас хорошенько подумать и принять правильное решение». Голограмма Винду исчезла. «Исполнить свой долг. Принять правильное решение». Девушка горько усмехнулась, поймав себя на мысли, что всерьез подумывает плюнуть на все, развернуть корабль и улететь из системы. Рисковать жизнью ребенка она не хотела ни при каких обстоятельствах. Но это означало подвести всех. Всех, кого она когда-то поклялась защищать. Если владыка сумеет уйти, невозможно даже представить, что он сможет натворить в галактике. Возможно, он уже причастен к безумию в Сенате, образованию этого КНС и попыткам стравить его с республикой. Еще одна кровопролитная война. Алия зло сжала кулак, невольно бросив отчаянный взгляд на дверь, куда ушла Джина. Может рассказать ей все и про владыку, и про видение. Но мастер-джедай тут же отогнала эти мысли, лишний раз заставлять девочку переживать, Этир тоже не хотела. И что же мне теперь делать? Отпускать Джину одну со станции нельзя, оставлять с собой тоже нельзя, переправить другому мастеру в соседнюю систему невозможно, но и просто улететь из-за каких-то странных астероидов, которые, возможно, только обманки. Учитель, почему мы остановились? Зашедшая в отсек девочка осторожно тронула Этир за плечо. Алия вздрогнула, вдруг поняв, что заглушила двигатели корабля и теперь просто неподвижно смотрит в обзорный экран. «Все хорошо, просто я чувствую, что, возможно, пираты устроили нам большую ловушку. Значит, мы теперь не полетим на станцию». Джина разочарованно вздохнула. Мастер-джедай помолчала еще несколько секунд, принимая окончательное решение. «Полетим, но только на разведку, на саму станцию высаживаться не будем, я постараюсь ее хоть как-то осмотреть с помощью силы. Может, на близком расстоянии что-нибудь получится. Заодно глянем, можно ли долететь до нее и десантироваться на спасательной капсуле. И если пираты на нас нападут, мы сразу покинем эту систему». Алия, с трудом пересилив себя, снова направила корабль на прежний курс к станции. Постепенно, с каждой минутой полета, странных обломков вокруг становилось все больше и больше. А затем, когда мастер-джедай почувствовала, что до станции осталось совсем ничего, со всех окружающих астероидов стартовали сотни ракет. Имеется в виду легкий перехватчик Дельта-7 тип эфирная фея. Считается джедайским истребителем. отличается высокой скоростью и маневренностью, но не имеет встроенного гипердвигателя, из-за чего вынужден использовать для гиперперехода разгонное кольцо. Рассчитан на одного человека. Обладает сдвоенной лазерной пушкой и встраиваемым ремонтным астромеханическим дроидом серии R3, D или R4, P. Глава 12. Ловушка. ХМ. Говоришь, это джедай. Самат задумчиво смотрел на несколько больших мониторов, показывающих, с разных ракурсов, небольшой транспорт, весьма ловко маневрирующий среди астероидов и постепенно приближающийся к станции. Да, давненько я уже с ними не встречался. Это ведь световой меч оставил тебе тот шрам на лице. Стоящий рядом змей, также задумчиво наблюдал за приближающимся кораблем. Ага, хороший был бой, может даже лучший в моей жизни. Джедай оказался достойным противником и почти победил, но в последний момент мне удалось вырвать тросом меч у него из рук. Он на миг растерялся, и я его тут же просто застрелил. Мда, проиграть неодаренному, жалкое ничтожество. Ситх презрительно скривился. Может, все же пустим нашего гостя на станцию. Устроили бы отличную охоту, раз уж ты все равно хочешь от него избавиться. У меня сейчас нет времени играться с джедаями. Они и так появились гораздо раньше, чем я предполагал. И ведь наверняка это только разведчик. Как бы сюда скоро весь орден на огонек не заглянул. И как поступим? Будем эвакуироваться. Да, но без особой спешки. Даже если орден прорвется через все линии обороны и высадит десант, взять под полный контроль Римас они быстро не смогут. Особенно если изберут свою излюбленную и наиболее логичную в подобной ситуации стратегию. Все, что мне необходимо в первую очередь, мы по-любому успеем вывести. А вот остальное, жалко конечно, но это допустимые потери. А сейчас пока дожмем огни, их флот слишком ценный ресурс, чтобы просто так про него забыть. Кстати, все хотел спросить, если ты не собираешься пускать разведчика джедаев на станцию, то какой смысл было отключать подконтрольные нам линии защиты Римаса? Повезло еще, что они следуют со стороны сектора защитных платформ ножей. Повезло. Я не верю в удачу, мандалорец, и, что самое главное, не доверяю ей. В огнях у меня уже есть свои люди, которые, в нужный момент, активировали бы и перенастроили систему обороны с их стороны. А насчет того, почему я сейчас отключил платформы, кто знает, вдруг джедай побоялся бы лететь к станции или смог бы подготовиться получше. Хочешь устроить западню? Именно. Зачем отпугивать противника, когда можно заманить его в ловушку и уничтожить? Ха, слова настоящего мандалорца. Вот только, не думаешь, что он прилетел сюда не по твою шкуру. Джедай, они как джавы, вечно находишь их там, где ждешь меньше всего, а потом обязательно случится какая-нибудь гадость. Однако, как раз своим нападением мы можем спровоцировать облаву основных сил ордена. Поэтому может стоило просто отогнать джедая. Выиграли бы немного времени. За мной он прилетел или не за мной. Моя маскировка далеко не совершенна, поэтому вероятность того, что он здесь случайно, исчезающе мала. Да и какая разница? Отпускать его уже нельзя, ауру темной стороны вокруг Римаса сложно не заметить, так что определенные выводы наш гость наверняка смог сделать. А значит, лучше не рисковать, надеясь на чудо, и начинать готовиться к наихудшему варианту развития событий. Гибели своего джедая в любом случае не простят и сразу пришлют, как минимум, сильный карательный отряд. Нам придется или успеть эвакуироваться до этого момента или готовиться к обороне. Если орден смог определить мое примерное местонахождение, а это наиболее вероятно, то сюда, вне зависимости от судьбы разведчика, скоро прибудут сильнейшие магистры или даже целая армия джедаев с флотом республики. Особенно если нужные люди сумели почувствовать мое появление. А они сумели. Если же предположить, что джедай здесь случайно, сообщи он ордену про темную ауру, и тогда сюда также пришлют сильный отряд, натренированный на противостояние темной стороне. Слабаков в места с такой аурой не посылают. А вот если разведчик еще не успел отправить свое сообщение, то его уничтожение могут приписать обычным пиратам и карающий отряд составить из простых джедаев. Или даже начать собирать республиканский флот для взятия Римаса, а это уже будет для нас большой выигрыш во времени. Так что разведчика однозначно нужно устранить, и как можно быстрее. Аура. Темная сторона. Терпеть не могу все эти ваши ситхо-джедайские заморочки. Однако, придется научиться в них разбираться, раз уж служишь под началом ситха, да и с джедаями будет проще сражаться, понимая некоторые аспекты силы, а также основную суть их стратегии, поступков и мотивов. Знание своего врага – это уже половина победы. Хех, твоя правда, ситх. Это первое, чему мы учим наших будущих воинов. Вот только, как бы смешно это ни звучало, мандалорцы с джедаями периодически воюют вот уже на протяжении тысяч лет, но мы так и не смогли понять орден и их великую силу, да и не особенно пытались это сделать. Большинство мандалорцев презирает джедаев и считает слабаками, трусами и лицемерами, из-за их пацифизма, желания защищать всякое невинное быдло, милосердия, жалости и прочего бреда. А все эти трюки силы у нас вообще считаются недостойными настоящего воина. А джедаи, да и большинство остальных народов галактики, не пытаются понять нашу культуру, называя жестокими, кровожадными варварами, которые живут только ради войны и резни. Ну, презирать противника, идущего путем совершенно не похожим на твой, всегда было проще, чем попытаться разобраться в структуре и нюансах чужого пути. Разумные во всех мирах одинаковы и никогда не меняются, сколько бы времени ни прошло, кем бы они ни были и где бы ни жили. Это точно. Правда, был когда-то один рыцарь-джедай, Риван, которого мы помним до сих пор. Он сумел понять мандалорцев, наши методы ведения войны, нашу суть. Понять, принять и использовать, а затем превзойти самого Мандалора и разбить наши армии. Хе, в душе он был больше мандалорцем, чем джедаем, и мы гордимся, что проиграли ему. Даже, несмотря на то, что если бы не его вмешательство, сейчас бы вся галактика разговаривала на мандалорском. В этом-то и заключается проблема, Самат, и самая главная ошибка всех. Риван понимал, использовал, но не принимал ни сути ситхов, ни мандалорцев, ни джедаев, что, в общем-то, не мешало ему использовать их сильные стороны и избегать слабых. И я сейчас говорю не о светлой и темной стороне или принципах истинного мандалорца. Вы все боитесь, что, поняв орден, можете ослабнуть, постепенно перенять их ценности. Джедаи боятся, что, поняв вас, или нас, ситхов, падут на темную сторону и станут такими же жестокими. У ситхов похожие проблемы. Впрочем, я таких ошибок совершать не намерен и тебе не советую. Понять что-то, разобраться в механизме и логике мышления противника, что им движет, его мечты и стремления, и даже использовать некоторые его эффективные методы – это далеко не то же самое, что и принять, например, его моральные ценности. Только не говори, что ты понимаешь, что такое пощада, жалость и сострадание. Разумеется, понимаю. Чтобы быть хорошим лидером, мандалорец, нужно отлично знать, что движет людьми. Я вон даже пощадил Саира с Гильтаром. Еще немного и плюну на все и подамся в джедаи. Буду сеять в галактике разумное, доброе, вечное хе-хе. Ха-ха, да, из тебя выйдет отличный джедай, даже получше нынешних. Одного пощадил, чтобы затем повесить на него все возможные преступления, сделать, как ты там говорил, козлом отпущения, а потом устроить над ним показательный народный суд и мучительно казнить. А другого заставил служить себе, угрожая безопасности его клана и фактически взяв их сейчас в заложники. Вот видишь, все действительно просто. Это и есть самый простой пример понимания того, что движет людьми и использование этого. Устроив над Гильтаром народный суд, который будет думать, что сам решил его судьбу, я стану выглядеть, в глазах этого народа, справедливым и мудрым вождем, который прислушивается к его мнению, а вся ненависть людей, при правильном подходе, с бывших вражеских кланов перейдет исключительно на Гильтара. Или случай с Саиром. Я понимаю, что движет им, как важен для него клан крови Римаса, и благодаря этому могу его контролировать, и благодаря этому я пощадил этого человека. А благодаря тому, что мне известно о том, каким уважением пользуется Саиру своего клана, у меня не возникло проблем с захватом власти в крови и бескровным присоединением остатков побежденного клана к моей империи. А в ином случае, всякие повстанцы и партизаны еще немало попили бы нам крови, да и их флот мог свалить со станции, не говоря уже о проблемах с захватом самой территории. И все то же понимание позволит мне также бескровно и эффективно захватить огни. Потому что я знаю о том, что творится сейчас в головах у населения этого клана. Пойми, как мыслит противник, и ты легко подберешь ключи к победе над ним. И к мандалорцам, полагаю, ты тоже подобрал ключи. Веселье Самата испарилось без следа, И теперь он внимательно смотрел на змея. «Конечно. И ты понял это еще давно, да и я ничего особенно не скрывал от своих командиров. Вот только никто, почему-то, не бежит палить в меня из бластера. То, что ты лживый беспринципный гад и интриган, обожающий манипулировать другими, было понятно практически с самого начала. Одним словом, ситх, тут даже и добавить больше нечего». Мандалорец хмыкнул. «И я долго сомневался, стоит ли верить твоим обещаниям или может лучше сразу постараться отправить тебя на тот свет. Но знаешь, постепенно я понял одну вещь. Кроме того, что ты лживый и беспринципный гад, ты еще и неимоверно жадный и расчетливый гад и никогда не сможешь пройти мимо Мандалора и мандалорцев. Больше нигде ты еще не наберешь столько профессиональных воинов и командиров высочайшего уровня для своей армии. И та пацифичная СУА, что умудрилась захватить власть на моей родине, тебе в любом случае невыгодно, как и ее демократично-либеральное правление. Гораздо выгоднее будет возродить Мандалор таким, каким он был прежде, если, конечно, решишь сделать его кузницей элитных кадров в долгосрочной перспективе. Хех, и выбора у тебя все равно особенно нет. Без мандалорцев добиться своих целей будет в разы сложнее, но даже с нами завоевать галактику за пару месяцев все равно не получится. Мой народ тебе нужен будет позарез еще долгие годы, если не десятилетия. Ну, про свою жадность, помнится, я тебе уже говорил, мандалорец. Мало ли, что ты там говорил, ситх. Я предпочитаю больше доверять своим выводам. И правильно. А вообще, не боишься, что ситх будет править твоим народом? Боюсь. Ха. Да я больше боюсь оставлять власть в руках этой джедайской подстилки Сатин. Несмотря на все ваши недостатки, ситхи всегда были жестоки, уважали силу и презирали слабость. Выживает сильный, а добивается чего-либо самый сильный. Вот, что сейчас нужно Мандалору. Сатин разлагает его, отравляет, убивает нашу культуру, нашу душу, проповедует слабость и пацифизм. И даже если ты зальешь всю планету огнем и кровью, это все равно будет лучше ее нынешнего правления. Смертельные испытания и враги закаляют воина, совершенствуют, очищают его от гнили. Я и мои товарищи долго наблюдали за тобой, за тем, как ты завоевываешь Римас, и пришли к выводу, что ты достойное смертельное испытание для Мандалора, ситх. Очень достойное. И именно поэтому мы сделаем все, чтобы помочь тебе. Хорошо. Кстати, то, что ты смог проанализировать логику моего мышления и даже просчитать дальнейшие действия, и есть то самое понимание, про которое я говорил. И от этого лживым беспринципным ситхом ты не стал и мой взгляд на мир не перенял. Ладно, вернемся к нашим джавам, то есть, хе, джедаям. Думаю, они залетели уже достаточно далеко вглубь нашей оборонительной линии. Змей отключил поле, позволяющее переговариваться с Саматом без посторонних ушей, и коротко кивнул сидящему за пультом оператору ножей. Начинаем. Да господин, активируй боевые станции. Платформы с 24 по 73 обнаружили врага. Цель зафиксирована, огонь по готовности. Ситх довольно ухмыльнулся, глядя, как с окружающих корабль астероидов стартует множество ракет. Те платформы, что были наиболее близко расположены к цели, выдвинули батареи с четверенных лазерных пушек, с которых к звездолету тут же протянулись красные трассеры ярких лазерных импульсов. Джедайский корабль резко дернулся в сторону, каким-то чудом успешно увернувшись от массированного огня лазеров, но уйти от бесчисленных сотен быстрых самонаводящихся ракет, заполнивших буквально все окружающее пространство, уже не сумел. Через миг черноту космоса озарила сильнейшая огненная вспышка. Ну вот и все. Идем, мандалорец, у нас еще куча дел. Змей направился к двери, собираясь выйти из координационного зала, но тут его остановил пораженный голос Самата. Видимо, нашим делам все же придется подождать. Змей развернулся, и его глаза изумленно расширились. Мониторы показывали по-прежнему невредимый джедайский корабль. Учитель! Испуганно вскрикнула Джина, когда, буквально миг назад, спокойный космос вдруг превратился в настоящий смертоносный хаос. Бесчисленные всполохи лазерных импульсов и огненные росчерки ракет, казалось, заполонили все вокруг, не оставляя кораблю даже малейшей надежды на спасение. А окружающие астероиды, до того искусно притворявшиеся простыми глыбами из камня и льда, внезапно превратились в целые пылающие вулканы, постоянно извергающие из себя все новые и новые волны ракет и лазерного огня. Все хорошо. Сжав штурвал так, что тот жалобно заскрипел под пальцами. Алия врубила маневровые двигатели на максимальную мощность и резко бросила звездолет в сторону. Через мгновение, то место, где он только что находился, прошил огромный шквал импульсных выстрелов. И тут же девушка снова увела машину в головоломный вираж, уклоняясь от новых очередей, бьющих буквально со всех сторон, и одновременно стараясь держать дистанцию от ближайших ракет, чтобы хоть немного отсрочить их приближение. И если увернуться от первого залпа, сосредоточившего в себе всю мощь пушек боевых платформ, но бьющего в одну точку, было довольно просто, то дальше их орудия стали стрелять уже в разнобой, что сразу усложняло уклонение во много раз. Но восприятие через силу и предчувствие опасности не те вещи, которые легко обмануть или сбить с толка. Каждый раз, совершая маневр за маневром, Этир по-прежнему успешно избегала попаданий. Однако, это было только начало. К звездолету, отовсюду, уже приближались первые волны самонаводящихся ракет. Девушка зло скрипнула зубами. Снарядов было так много, и летели они настолько плотно, что не оставляли ни одного свободного коридора, так что как-то увернуться и избежать попаданий просто не представлялось возможным, не говоря о том, что их скорость, пускай и не намного, но превосходила максимальную скорость корабля, даже в форсированном режиме двигателей. Но если этот цензура ситх думает, что такая примитивная ловушка сумеет уничтожить джедая, то его ждет большой сюрприз. Алия, не прекращая маневрировать, уклоняясь от лазеров, направила корабль прямо на самую дальнюю волну ракет, одновременно напряженно наблюдая, как остальные снаряды постепенно нагоняют звездолет. Теперь главное все точно рассчитать и не допустить даже малейшей ошибки. А то будет, наверное, очень обидно, если я даже не доживу до событий в своем видении и глупо погибну от простых ракет. Но, что самое паршивое, еще и утяну за собой Падавана. Не бывать этому. Когда звездолет достиг нужной точки, а до столкновения с первыми ракетами оставались считанные мгновения, Этир сосредоточилась, концентрируя силу, а затем ударила ей по тщательно выбранным целям, вкладывая в атаку максимум энергии и одновременно открывая непрерывный огонь из всех бортовых орудий. Прямо по курсу, практически перед самым носом корабля, встала быстро разрастающаяся стена сильных взрывов. Ракеты, при приближении к звездолету, сильно сблизившиеся друг с другом, теперь при детонации уничтожали и своих собратьев, запуская массовую цепную реакцию. Лишь на миг, немного замедлив звездолет перед атакой, девушка снова форсировала двигатели и на огромной скорости влетела в разрастающееся облако плазмы, образовавшееся на месте одного из роев ракет. Корабль сильно встряхнула, когда на него обрушилась взрывная волна, и, сбив очередной маневр, повело в сторону, прямо на лазерные очереди. Прошипев ругательство, Алия рванула штурвал, буквально закрутив звездолет волчком и едва сумев увернуться от многочисленных импульсов, прошедших практически в притирку к корпусу. Мастер-джедай облегченно выдохнула. Сейчас даже малейшее, скользящее попадание могло привести к катастрофе. Щиты, и так практически убитые после прохождения взрывной волны, теперь едва сдерживали окружившие корабль облако плазмы. Откажи они, и корпус разрушился бы от сильнейшего жара. Хорошо еще, что удалось точно рассчитать момент, когда последствия взрывов ослабнут достаточно для того, чтобы это корыто смогло их выдержать. К счастью, и пираты используют стандартный, для миров границы, и одинаковый тип ракет, с которым я знакома, а не какую-нибудь сборную солянку из разных типов. Тогда что-либо рассчитать было бы гораздо сложнее. Стоило поспешить, и щиты просто не пережили бы удар, а стоило промедлить, и не удалось бы уйти от остальных снарядов, уже почти догнавших корабль. Между тем, множество ракет, следующих за звездолетом, также натолкнулись на взрывную волну, но, в отличие от корабля, выдержать ее, конечно же, не смогли, и теперь позади и с боков вырастали новые стены из сотен взрывов. Девушка заложила очередной маневр, уклоняясь от, и не думавших снижать интенсивность обстрела, лазерных импульсов, и направила транспортник подальше от разверзнувшегося позади ада, выжимая из двигателей все возможное и невозможное. Проверять, переживут ли щиты новые взрывные волны, Этир абсолютно не хотелось. Избавившись от преследования колоссального начального ракетного залпа платформ, пережив первую взрывную волну, оторвавшись от второй, и вылетев из, уже практически рассеявшегося, плазменного облака, Звездолет на какое-то мгновение словно замер в растерянности. Все космическое пространство вокруг заполняли целые мириады быстро приближающихся серебристых искорок, оставляющих за собой длинные оранжевые хвосты и, будто обычные мотыльки, кружащих вокруг ярких лазерных трассеров, но ловко избегая столкновения с ними. Однако, эта растерянность была мнимой, мастер-джедай прекрасно знала, что делать. Сейчас, после первого массированного залпа, ракетные установки, так же как и счетверенные лазерные пушки, чтобы избежать перегрева, перешли на экономичный разрозненный, но непрерывный огонь. Теперь ракеты летели не таким скученным роем, как раньше, и довольно далеко друг от друга, что делало невозможным их массовое уничтожение. И поток их стал непрерывен. Казалось, ситуация только ухудшилась, но Алия так не считала. Хотя опасность попадания значительно возросла, разреженность роя теперь позволяла маневрировать среди ракет и, наконец, начать постепенное продвижение прочь от станции и ее оборонительной линии. Продолжая без остановок маневрировать в лазерном огне, девушка метко сбила из бортовых орудий транспорта первые три ракеты, приблизившиеся к нему на необходимую дистанцию. Корабль тут же несколько раз сильно тряхнуло от взрывных волн, но они ни в какое сравнение не шли с последствиями детонации сразу многих десятков и даже сотен снарядов, и щиты перенесли их без особых проблем. К сожалению, ракеты было очень сложно сбивать на безопасном расстоянии, так как их управляющие системы позволяли хорошо уклоняться как от вражеского огня, так и от выстрелов дружественных платформ. Это давало возможность боевым станциям действовать слаженно и не мешать друг другу, сбивая собственные снаряды. Поэтому приходилось подпускать ракеты на расстояние, когда увернуться от выстрела они уже не смогут, чтобы не перегружать орудия лишней, малополезной стрельбой в попытке зацепить маленькие верткие цели. Оставалась еще сила, но ее Этир старалась беречь на крайний случай. «Учитель, может, повернем на Римас? Там перед станцией большое пустое пространство и нет этих платформ», — спросила бледная Джина, продолжая неотрывно следить за показаниями приборов и стараясь вовремя перераспределять энергию и регулировать мощность различных систем, щитов, орудий и двигателей транспорта, чтобы не допустить их перегрева, износа и хоть как-то помочь учителю. «Нет, Джина, боюсь, пираты не дадут нам время на отдых и наверняка приготовили у себя парочку сюрпризов похуже этих астероидов. Нужно уходить сейчас». Звездолет теперь трясло практически не переставая. Он двигался словно закутанный в настоящий шлейф из взрывов и паутины лазерных очередей. Иногда девушка не успевала сбить очередную ракету, и тогда приходилось отклонять ее траекторию движения силой, одновременно аккуратно ломая блок самонаведения, чтобы она не смогла вернуться. Детонировать боеголовку прорвавшейся ракеты становилось уже смертельно опасно. В какой-то момент одна из ракет, сбитых орудием транспорта, не взорвалась. У нее только срезало двигатель, а вот неуправляемый кусок с боеголовкой понесло прямо на звездолет. Сосредоточившаяся на целых снарядах и не особенно следившая за градом мелких обломков ракет, непрерывным, но не опасным ливнем поливающих обшивку корабля, Этир успела его перехватить телекинезом лишь в самый последний момент, почувствовав исходящую от него опасность.